Да, вот и тот мостик, брусчатка, небольшая площадь. Вон там возвышалась каменная громада Инстервурского собора. Возвышалась, потому что теперь на его месте нет ничего, пустота. Заброшенный, разграбленный собор простоял лет 20, а потом вдруг сгорел. Каменный остов его был разобран, и остались от величественного здания вон те каменные, под черепицей ворота, которые вели во двор собора. Ворота есть, собора нет. Ворота, как и три ступеньки разрушенного дома Соломея Нерис, ведущие в никуда. Наш Икарус сворачивает направо, а мы в 45-м повернули влево и поехали вниз, мимо огромных стен Инстербургской крепости, ее массивных, нависших над городом башен. Стены сохранились до сих пор, а вот башен нет. И то тоже огромное, красное готического стиля здание уцелело с тех пор, не знаю, что там было раньше, но что сейчас, знаю хорошо. Психиатрическая больница МВД. Как-то лет 10-12 назад мне довелось там встречаться с читателями, нет, не с психами, а с рабочим персоналом, врачами, медсестрами, еще какой-то гражданской публикой. Было много вопросов. Часа два продолжался разговор, а потом один из начальников этого психучреждения, полный вальяжный полковник медицинской службы, пригласил меня к себе в кабинет на чашку чая. Спросил, когда мы начали пить чай, слышал ли я что-либо про генерала Григоренко. Помедлив, я сказал, что не слышал. Ну да, о нем тогда много вещал голос Америки, голос, слушать который было опасно, потому что я и помедлил, прежде чем ответить. Все же я находился в стенах учреждения МВД. «Очень интересный человек», — сказал полковник. «Мы тут с ним часами беседуем. Знаете, какие-то у нас психи подобрались, ну, дураки. А генерал, знаете, невероятно интересный человек». И, повернувшись, построжав голосом, проговорил в микрофон. «Приведите сюда Григоренко Петра Григорьевича, генерала, так сказать». Пришел генерал, кивнул полковнику, мне, сел в одно из кресел так привычно и просто, что я тотчас поверил. Да, тут он бывает часто. А полковник тоже кивнул генералу в полосатой пижаме. «Ну же, пожалуйста, говорите». Григоренко пожал плечами, посмотрел на полковника, мол, простите, о чем говорить-то? — Ну, об этом, господи, неужели не понимаете? — усмехнулся полковник и четыре раза похлопал себе ладонью по левой стороне груди. — А, об этом болтуне из Кремля? — засмеялся генерал. — Да что о нем говорить-то? Это вам, полковник, надо ехать туда и забирать его. Но какой же нормальный человек может навешать на себя столько железок. В тот день, когда мы ехали к замку Георгенбург, это огромное здание было забито пленными немецкими офицерами, павшего Кёнигсберга, среди которых были и Отто Ляш со своим верным ординарцем Францем, начальником своего штаба полковником Зускиндом Швенди, начальником артиллерии полковником Хефкером, многими командирами дивизий и полков, оборонявших Кёнигсберг. Спустя некоторое время после окончания допросов в штабе фронта Отто Ляшу, сотрудникам его штаба и старшим командирам разгромленного гарнизона, предстоял полет на американском Дугласе в Москву, где вместо лагеря санаторного типа, как им было обещано командованием 3-го Белорусского фронта, они оказались в тесной, вонючей и сырой тюрьме Бутырки с рыбным супом, который, как писал в своих воспоминаниях Отто Ляш, он запомнил на всю жизнь. Но уж тут ничего не поделаешь. Тюрьма есть тюрьма. Несколько позже, в конце мая, когда все пленные немцы, кто самолетами, кто в коровниках, а кто и пешедралом, отправились в Россию, это огромное и мрачное здание наполнилось другими временными постояльцами, русскими, кто оказался в немецком плену, был освобожден Красной армией из многочисленных русских шталагов и перемещен сюда для чистки суровыми и проницательными следователями СМЕРШа. Увы, мало кому удалось очиститься, и в Россию покатили новые составы теплушек, плотно набитых русскими, выжившими в немецком аду и теперь отправляемыми в свой родной ад, на рудники и каменоломни Кузбасса, лесоповал Сибири, в ледяные, на вечной мерзлоте лагеря Колымы и Воркуты. Спуск, поворот, взгорок, замок, вознесшийся своими белыми стенами и башнями над обрывистой кручей и дорогой, вьющейся у его подножья, показывается. Наши машины, ревя моторами, вкатываются в крутую горку к воротам замка, над аркой которых укреплен позеленевший рог лося с тремя отростками. В длинной, нелепой шинели, подпоясанной брезентовым ремнем, у ворот торчит маленький, худолицый красноармеец с винтовкой в руках. Завидя полковника, вытягивается по стойке смирно, а потом, оглянувшись и шмыгнув носом, берет винтовку на изготовку и выкрикивает тонким голосом: «Стой, кто идет, кто такие?» Не дожидаясь ответа, кричит: «Товарищ старшина, тут прибыли какие-то!» Ловко спрыгнув на каменные плиты, Федя отодвигает его в сторону, оглядывает двор и машет рукой: «Заезжайте!» Мы вкатываемся в небольшой, вымощенный брусчаткой двор замка. Низенький, краснолицый, прибегает старшина, поправляет гимнастерку, вылезшую из-под ремня, а дутловатое лицо его пышет жаром, маленькие глаза заплыли, будто от длительного сна. «Старшина Володин», — докладывает он, — «несу охранение этого замка в составе меня и пятерых бойцов». И после команды «Вольно» осторожно спрашивает: «А вы кто будете, товарищ полковник? По делу какому? Или просто так, полюбопытствовать? Тут у нас много бывает разных любопытствующих». «По делу из штаба фронта», — говорит отец, показав старшине бумагу. Но тот и не смотрит на нее, кивает: «Вас понял. Хорошо, пожалуйста. Будете осматривать замок?» «А это что?» — спрашивает отец. В углу двора, прикрытые брезентом, стоят три огромных коня. Из-под брезента торчат их головы и ноги. Черный жеребец, белый и рыжий, а чуть в стороне виднеются прислоненные к стене рыцарские доспехи. Тускло блестит вороненая с гравировкой сталь. «Это музейные, так сказать, экспонаты!» — весело и торопливо произносит старшина, спешит к коням, стаскивает с них сырой брезент. Кони оседланы и тоже закованы в железо. Из доджика шумно кто матерится, твою так прямо в лужу хряпнулся, кто смеется. Выскакивают солдаты, разминаются, закуривают, топчут ногами, и дворик замка наполняется тревожным гулом. Лейтенант Саша Лобов, командир этих парней, подходит, поправляет шинель, ремни, фуражку. Высокий, подтянутый, розоволицый, очень строгий. Людка выпрыгивает из вереса, подбегает к муляжам, гладит сырую морду черного коня. Федя Рыбин, что-то крикнув, ловко вскакивает в седло рыжего коня, натягивает узду, свистит: «А ну, милой, алюр три креста!» «Откуда это?» — спрашивает старшину отец. Закуривает, осматривает коней. Старшина спешит. Он подбегает к рыцарям, поднимает забрало одного из них, а там — лицо человеческое. Крупный нос, серые глаза, золотистые пышные усы. Старшина с лязгом захлопывает забрало, поясняет: «Так сказал же я, товарищ полковник, экспонаты, стал быть, музейные. Тут в замке музей был конный, так сказать, вон там». Старшина взмахивает рукой: «За стеной, там завод конный, старинный очень, лошадей какой-то породы особенной. Ну, приказано было выселить коней и рыцарей конных с музея на улицу. Кто-то их забрать должно. Вермитаж какой-то. Да что я все толкую? Тут немец есть, замку, он тут работал. Его и держат специально, чтобы всем, кому надо, ну, начальству военному, чтобы все, что надо, рассказывал. Ковалев, а ну, одна нога сюда, другая туда, быстро фрица Иваныча доставь.